Глава 4. Биологическая вечность. Над садом шел смутный шорох тысячи смертей. Природа, обернувшаяся адом, свои дела вершила без затей. Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ смотрели из травы. Природы вековечная давильня соединяла смерть и бытие в один клубок, но мысль была бессильна соединить два таинства ее. Николай Заболоцкий. Враг жизни. Смертью смерть поправ. Так поют на Пасху о воскрешении Христа. Христиане свято хранят плащаницы, символизирующие саван, из которого по преданию восстал из мертвых Христос. То, что судьба преподнесла нам туринскую реликвию, можно расценивать как призыв к раскрытию тайны, связанной с ней, а значит, и с воскрешением Христа. Проще всего, не задумываясь, признать, что произошло чудо, ниспосланное свыше. Но раз существует плащаница, похожая на подлинную, наш долг перед наукой, природой, правдой и Богом – выяснить, что это такое. Ссылка на чудо исключает исследования, поиски истины, а это, пожалуй, недостойно мыслящего человека. На то и дарован нам разум, чтобы с его помощью отыскивать истину во что бы то ни стало. Почему людей с древнейших времен волнует проблема бессмертия? Потому что каждого из нас рано или поздно ожидает неизбежная встреча с небытием. А можно ли этой встречи избежать? А может быть, она относится только к нашему телу, тогда как душа, освободившись от материальной тяжести, воспарит в бессмертие? Обо всем этом следовало бы поразмыслить без всяких обиняков, пытаясь хотя бы приблизиться к истине, а не ссылаться или уповать на чудо там, где естественно проявляет себя природа. Перефразируем известную поговорку: «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты». Враг всего живого — смерть. Выдающийся русский мыслитель Федоров утверждал, что над смертью восторжествует воскрешение всех обитавших на земле. Высок сыновний нравственный долг живущих перед теми, кому обязаны они величайшим благом жизни. Федоров попытался приговорить смерть к смерти. Пожалуй, попытка эта вызвана прежде всего отчаянием и стремлением во что бы то ни стало преодолеть леденящий ужас небытия. Вспомним страх смерти, знакомый каждому из нас. Лев Толстой переживал его мучительно и не только за себя, но и за своих детей. «Зачем мне любить их, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины. Всякий шаг ведет их к познанию этой истины. А истина — смерть». В религиозных учениях этот страх обычно нейтрализируется верой в бессмертие души. Говорят, что американский философ Джеймс даже обещал после своей смерти найти способ духовного общения с друзьями. Но, как заметил Мечников, он так и не выполнил своего обещания. В наш век науки вера в бессмертие души возродилась в новых формах. Наиболее яркий пример – работа американского ученого Муди «Жизнь после жизни». Однако при всей утешительности таких воззрений, после недолгих размышлений с грустью сознаешь, что если дух отделится от своего родного, обжитого тела, то это и будет смерть меня, как существа телесно-духовного. Без тела мое сознание будет беспомощным, бездеятельным. Да и будет ли? «Неизбежность смерти – наитягчайшая из наших горестей», утверждал французский мыслитель XVIII века Вавинарк. Трудно с ним не согласиться. Смерть – это осознанная необходимость, полнейшая наша несвобода, высшая мера наказания, которая приговорила каждого из нас равнодушная природа. Но есть и другая, прямо противоположная точка зрения – смерть – благо. Признаем чистосердечно, что бессмертие обещают нам только Бог и религия. Ни природа, ни наш разум не говорят нам об этом. Смерть не только избавление от болезней, она избавление от всякого рода страданий. Таково мнение Монтэня. С научно-объективных позиций, отрешенных от наших личных переживаний и страхов, смерть представляется регулятором и организатором жизни. Все организмы, как известно, в благоприятной среде размножаются в геометрической прогрессии. Этот мощный напор жизни, выражение Вернадского, очень быстро превратил бы земную биосферу в кишащий сгусток организмов. К счастью, одни поколения освобождают поле жизни для других. Только в такой смене залог эволюции организмов. Ужасный образ скелета с губительной косой оборачивается символом сурового, но справедливого естественного отбора. Увы, каждый из нас, живущих, жаждет не только познания, но и утешения. Понимание блага смерти для биологической эволюции вряд ли облегчит ожидание конца. А неизбежность вечного небытия после мимолетного пребывания на свете оставляет единственное противодействие – жить, как говорится, на всю катушку. Если вместе со смертью, писал Бехтерев, навсегда прекращается существование человека, то спрашивается, к чему наша забота о будущем? К чему, наконец, понятие долга, если существование человеческой личности прекращается вместе с последним предсмертным вздохом? Неправильно ли тогда ничего не искать от жизни и только наслаждаться теми утехами, которые она дает, ибо с прекращением жизни все равно ничего не останется? Между тем, иначе сама жизнь, как дар природы, протечет без тех земных удовольствий и наслаждений, которые она способна дать человеку, скрашивая его временное существование. Что же касается заботы относительно других, то стоит ли вообще об этом думать? Как все, и я, и другие, завтра, послезавтра или когда-нибудь превратятся в ничто? Но ведь это уже прямое отрицание человеческих обязанностей, долга и вместе с тем отрицание всякой общественности, неизбежно связанной с известными обязанностями. Вот почему человеческий ум не мирится с мыслью о полной смерти человека за пределами его земной жизни, и религиозные верования всех стран создают образы бесплотной души, существующей за гробом человека в форме живого бестелесного существа. А мировоззрение Востока создала идею о переселении душ из одного существа в другие. Но тогда и научное познание не более чем развлечение и способ достижения жизненных благ, и нам, как всякому приговоренному к высшей мере, в последний час, месяц, год, десятилетие, не все ли равно, поистине все дозволено, и нет никакого различия между добром и злом. Душа может быть и бессмертна, но бренное наше тело растворится в окружающем мире, и никогда, никогда уже не суждено будет нам радоваться жизни земной. С позиции естествознания, смерть живого организма – это разложение его на мельчайшие составные части – атомы и молекулы, которые продолжают свои странствия из одних природных тел в другие. Примерно так писал в своем дневнике Вернадский, подчеркивая, что страха смерти не ощущает. Есть у нас и другая запись. В одной из мыслей я касался выяснения жизни и связанного с ней творчества, как слияния с вечным духом, в котором слагаются или который слагается из таких стремящихся к исканию истины человеческих созданий, в том числе и моего. Выразить ясно я это не могу. Последующее замечание очень показательно. С научных позиций все ясно. Однако его мысль не желает мириться с ограничениями научного метода, признающего лишь то, что можно доказать. Если смерть – очевидный факт, в доказательствах не нуждающийся, то посмертное существование – вымысел, домысел или догадка, ничем не подтвержденная и принимаемая на веру. Может ли современная наука ее подтвердить или опровергнуть? Что имел в виду Вернадский, говоря о вечном духе? Если считать вечный дух реальностью, то у него должно быть и материальное воплощение, нечто подобное вечной жизни. Что бы это могло быть? Начало жизни. Все рожденное обречено на смерть. В материальном мире мы не знаем, как будто ничего, противоречащего этому закону. Животные, растения, звезды и планеты, даже Вселенная, или точнее мегагалактика, наблюдаемая нами часть мироздания, по современным представлениям, имели когда-то начало, а значит, будут иметь и конец. В таком случае смысл смерти понятен. Ограничивать экспансию жизни? Однако тогда смысл жизни вовсе пропадает. Для чего нужны высокоорганизованные создания, если им заранее определена смерть? И уж вовсе трагической бессмыслицей бытия видится появление разумных существ, сознающих бренность своей жизни. Кроме излишних страданий и страхов, это знание ничего не дает, а отнимает самое прекрасное – надежду на непрерывную жизнь и на бессмертие. Насколько более счастливы животные, наделенные инстинктами, но лишенные понимания неизбежности смерти. В религиозном миросозерцании эта проблема решается просто. Бог, Всевышний Творец всего живого, и тайна творения недоступна слабому разуму человека. Надо не тщиться постичь ее, а верить в чудо. Ученый волен ответить предельно просто. Так есть, такова реальность. По отношению к природе вопросы «почему» или «зачем» некорректны. Они заранее предполагают сознание и волю Творца, его замысел. Для научного познания важно то, как все произошло. О появлении живых организмов люди задумывались очень давно. В некоторых мифах высказана мысль о рождении первых растений и животных из грязи, ила, тоже утверждал философ-материалист Демокрит. По его представлениям, атомы, соединяясь, образуют различные вещества, а также растения и животных не беспричинно, а на каком-нибудь основании и в силу необходимости. Он объяснял это так, цитирую по Диодору. «Земля сперва затвердела, затем, когда вследствие согревания поверхность ее стала приходить в брожение, она во многих местах подняла вверх кое-какие из влажных веществ, и таким образом возникли на их поверхности гниющие образования, покрытые тонкими оболочками. Когда влажные вещества вследствие согревания начали рождать жизнь, они, гниющие образования, тут же стали получать по ночам питание от влаги, осаждавшейся из окружающей атмосферы. Днем же отвердевали от жары. В конце концов, из них возникли разнообразные формы животных. Нечто подобное предполагали и другие мыслители прошлых веков. Особенно распространено было мнение, восходящее к Аристотелю, о саморождении личинок многих организмов в гниющем мясе. Эту легенду опроверг опытом итальянский ученый Франческо Реди во второй половине XVII века. Еще раньше англичанин Вильям Гарвей провозгласил «всякое животное из яйца». Вернадский предложил называть утверждение «живое от живого» принципом Реди. Как же возникли первые организмы? Из ученых XX века на этот вопрос большинство ответили примерно так. Некогда на безжизненной земле сложились условия для химической эволюции, в результате которой синтезировались сложные органические молекулы, а из них после бесчисленных проб и ошибок сформировались крохотные сгустки органического вещества, способные осуществлять обмен веществ и размножение. Такого рода гипотез довольно много, и некоторые подробно разработаны. Им посвящены, помимо статей, основательные монографии. Например, книга Джона Бернала «Возникновение жизни» или Голдсмит и Оуэн «Поиски жизни во Вселенной». Полагают, что немалую роль в возникновении жизни сыграли глинистые частицы, коллоиды, и такие природные силы, как разряды молнии, извержение вулканов, распад радиоактивных минералов, вторжение метеоритов в атмосферу. У всех этих гипотез есть один единственный серьезный недостаток. Нет ни одного факта, подтверждающего теоретическую возможность самопроизвольного зарождения живых организмов на Земле из неорганических веществ. Сложнейшие лабораторные эксперименты проводились много лет в разных странах, но искусственный техногенный синтез хотя бы примитивнейшего организма пока не удался. Предположим, когда-нибудь такие опыты увенчаются успехом. Что они докажут? Только то, что для техногенного воспроизведения биовещества необходимы человек разумный, развитая наука, изощренная техника. Все это, безусловно, совсем не напоминает природные условия на первозданной Земле. Более убедительными были бы факты, полученные в результате путешествий во времени, в глубины геологического прошлого. Ведь если организмы появились некогда на нашей планете, пусть даже в виде семян, занесенных из других обитаемых миров, то ее история должна начинаться с эры, лишенной жизни. Поиски такой эры продолжаются с XIX века и поныне безрезультатно. Самые древние из известных горных пород прямо или косвенно свидетельствуют о существовании в ту пору около 4-4,5 миллиардов лет назад микроорганизмов. Некоторые исследователи надеялись, что загадка предисловия геологической летописи планеты прояснится в результате бурения глубочайшей в мире Кольской сверхглубокой скважины. По проекту она должна была пронзить всю земную кору, сложенную более или менее измененными метаморфизированными осадочными породами. Однако проектный разрез скважины не подтвердился, она до сих пор не вышла за пределы известных, изученных на земной поверхности горных пород. Напомним, что благодаря вертикальным движениям земной коры и круговороту литосферы древнейшие осадки обычно вновь выныривают на солнечный свет. Геологи имеют возможность мысленно путешествовать в любые эры, изучая приповерхностные каменные массивы. Итак, несмотря на все усилия ученых разных специальностей, о происхождении живых организмов на Земле существуют только недоказанные фактами гипотезы. Некоторые специалисты вернулись к давно высказанной идее о том, что зародыши жизни попали на нашу планету из космоса. Но в принципе это ничего не решает, если исповедовать наиболее популярную ныне теорию образования Вселенной, метагалактики, относящую момент ее рождения на 15-20 миллиардов лет в прошлое. Все равно где-то на какой-то неведомой планете или в облаках космической пыли должно было свершиться великое таинство появления жизни. Если было начало Вселенной, то значит было и начало жизни. События эти не могли происходить одновременно, если свершился, как утверждают астрофизики, большой взрыв первоначального сверхплотного и сверхгорячего сгустка материи. Лишь на определенном этапе остывания взорвавшегося вещества должны были возникнуть благоприятные условия для формирования организмов. И вновь господствующие в современной науке представления о зарождении Вселенной, Солнечной системы, Земли, организмов приводят нас к познанию необязательности жизни в космосе, где абсолютно преобладают во времени и в пространстве мертвые тела, осколки и шлаки, пыль, пепел и отсветы колоссальнейшего фейерверка, устроенного неведомо как и неизвестно для чего. Увы, невольно переходишь на иронический тон. Слишком уж беспросветной видится с научных позиций судьба каждого из нас и всей земной жизни, робких, жалких искорок в мертвенно-глухой бездне. И неизменный бег планет, и неизменное вращение галактик демонстрируют безысходность замкнутого круга царства необходимости, в котором господствует небытие, смерть. И даже мысль наша попадет в какой-то замкнутый круг. Есть ли из него выход? Конечно, есть. Должен быть. Живая наука — это тоже возможность выбора, преодоления неизбежности. Обычно считается, что первые научные теории о происхождении живых организмов на Земле создали Опарин и Холдейн. Однако еще в самом начале XX века немецкий ученый Леман предложил оригинальную теорию формирования первичных форм жизни из жидких кристаллов, своеобразных веществ, совмещающих свойства жидкости и твердого тела. Он провел эксперименты и представил фотографии капель жидких кристалликов, напоминающих одноклеточные организмы. В те же годы была опубликована брошюра биохимика Косточева о появлении жизни на Земле. Он критически отозвался о всех предлагавшихся в ту пору гипотезах самозарождения организмов. По его мнению, случайное появление живой клетки совершенно невероятно. Если бы я предложил читателю обсудить, насколько велика вероятность того, чтобы среди неорганической материи путем каких-нибудь естественных, например, вулканических процессов, случайно образовалась большая фабрика с топками, трубами, котлами, машинами, вентиляторами и тому подобное, то такое предположение в лучшем случае произвело бы впечатление неуместной шутки. Однако простейший микроорганизм устроен еще сложнее всякой фабрики. значит, его случайное возникновение еще менее вероятно. Общий же вывод Косточева таков. Когда отзвуки споров о самозарождении окончательно заглохнут, тогда все признают, что жизнь только меняет свою форму, но никогда не создается из мертвой материи. Через 10 лет, в 1923 году, Вернадский по-своему развил эти идеи в докладе «Начало и вечной жизни». Он постарался обосновать положение о коренном различии живой и мертвой материи и выдвинул тезис «Жизнь геологически вечна». Иначе говоря, в геологической истории мы не можем обнаружить эпохи, когда на нашей планете отсутствовала жизнь. Идея вечности и безначальности жизни, утверждал Вернадский, получает в науке особое значение, так как наступил момент в истории мысли, когда она выдвигается вперед как важная и глубокая основа слагающегося нового научного мировоззрения будущего. Дальнейшее развитие научной мысли беспощадно развеяло подобные надежды, возобладало убеждение в существовании начала не только жизни, но и Вселенной. Однако будем помнить, что в науке самое распространенное мнение еще не является самым верным. Отдельные мыслители бывают ближе к истине, чем целые армии научных работников. Придется еще раз повторить, до сих пор, несмотря на все усилия специалистов, не удалось обнаружить ни одного факта, доказывающего существование в геологической истории абиогенной, безжизненной эры. Ни один опыт не позволил создать живой организм из мертвой материи. Следовательно, подтверждаются идеи Косточева и Вернадского. За последние десятилетия некоторые ученые попытались возродить эти идеи на современном уровне знаний. Данные астрофизики и астрохимии показывают, что в межзвездной среде присутствует огромное количество сложных органических молекул. По подсчетам американских ученых Хойла и Викрамасингхе, в нашей галактике имеется около 10 в 52 степени биомолекул и примитивнейших организмов. Эти данные, по словам Викрамасингхе, со всей очевидностью свидетельствуют, что жизнь на Земле произошла, как нам представляется, от всепроникающей общей галактической живой системы. Своим происхождением земная жизнь обязана космическим газовым и пылевым облакам, которые позднее были захвачены кометами и выросли в них. Он ссылается на подсчеты вероятности случайного синтеза сверхсложных биомолекул при условии случайных соединений их составных частей. Число таких всевозможных комбинаций оказалось чудовищным – 10 в десятитысячной степени. Это значительно больше количества атомов во Вселенной. Ученый сделал вывод. Скорее, ураган, проносящийся по кладбищу старых самолетов, соберет навехонький суперлайнер из кусков лома, чем в результате случайных процессов возникнет из своих компонентов жизнь. Как видим, наш современник невольно повторил довод, а в некоторой мере и образное представление русского ученого начала XX века. Модную же концепцию большого взрыва Викрамасингхе не признает. Свои собственные философские представления я отдаю вечной безграничной Вселенной, в которой каким-то естественным путем возник Творец жизни, разум, значительно превосходящий наш. Несколько смущает в этой связи одно обстоятельство. Почему вечной и безграничной Вселенной в какой-то момент времени неким естественным путем должен возникнуть творящий разум? Для вечности не принципиально определенные моменты времени, у них их бесконечно много. Вдобавок этот разум все-таки возник. В результате надо полагать закономерной эволюции. Значит, было время, когда ни этого разума, ни жизни не было. Что же это за вечность, которая подчинена законам эволюции, предполагающим именно вполне определенный необратимый ход времени? Получается, что и в этом случае речь идет о геологической вечности жизни. Где-то в недрах галактик или в причудливых вихрях космической пыли неведомым образом возникают биомолекулы. Достаточно на какой-то планете сформироваться в среде, пригодной для жизнедеятельности, как эти биомолекулы вторгаются туда, оживают, стимулируют активный обмен веществ с внешней средой, вступают во взаимодействие и начинают долгий марафон эволюционных превращений, постоянно подпитываясь из космической среды биомолекулами, несущими новую информацию. У этой концепции есть одна симпатичная черта. Она признает неведомое, нечто недоступное, но пока нашему знанию. И все-таки геологическая вечность выглядит какой-то частностью, благоприятным стечением случайных обстоятельств. Из всех планет Солнечной системы только одна оказалась в столь чрезвычайно маловероятном относительно светила положении, что на ней появились газовые и водные оболочки, атмосфера и гидросфера, взаимодействие которых с земной корой определило питательную среду для зародышей живых организмов. Ну а сами зародыши когда и как возникли? Если естественным путем, то это означает, что в мертвом космосе где-то и когда-то синтезируется живое вещество из костного. Значит, нет космической вечности жизни. И снова после долгих блужданий наша мысль замыкается на той же исходной позиции. В мироздании господствует мертвая материя, торжествует смерть. На Земле со временем из-за сверхмощных всплесков солнечной активности, угасания светила или еще по какой-нибудь причине, природная обстановка станет невыносимой для жизни. Следовательно, подвержены смерти не только отдельные особи, не только каждый из нас, не только все человечество, но и вся земная жизнь. Ну а там, до нового благоприятного случая возрождения жизни, где-то в иных звездных системах. Так есть ли все-таки выход из этого тупика? Или остается удовлетвориться верой и надеждой на то, что была в истории человечества божественная личность, которой дано было смертью смерть попрать? Но если это событие единственное и неповторимое, то имеет ли оно отношение к нашей личной бренной жизни? А может быть, и каждому из нас уготовано нечто подобное бессмертию?